Глава третья. Алиса. Зная мой темперамент, отец назначил встречу в одном из ресторанов. Умышленно ставил меня в такое положение, боясь, что я закачу скандал. Значит, тема встречи понравиться мне не могла по умолчанию. Приближаясь к нужному зданию, я бросила взгляд на наручные часы и, прикинув, что пришла слишком вовремя, начала озираться. Я не собиралась радовать отца пунктуальностью, а, предвидя серьезные перемены, планировала подстраховаться. Искомый объект нашелся буквально через дорогу, и, не дожидаясь нужного сигнала светофора, я перебежала по зебре, игнорируя возмущенные гудки и возмущенные окрики водителей. Покачивая бедрами, подошла к искрящейся витрине и, оглядев сокровища, вращающиеся на небольших подставках, расплылась в предвкушающей улыбке. «Лучшие друзья девушек — это бриллианты», пропела себе под нос и, распахнув прозрачную дверь ювелирного салона, вошла походкой королевы. Украшений у меня было больше, чем предостаточно. Но сейчас моей целью являлось не просто пополнение коллекции блестяшек. Обычно я носила мамины, простенькие, но самые любимые сережки, цепочку и пару колец, а остальное бережно хранила. На черный день, так сказать. К тому же пятой точкой чувствовала, что скоро щедрый папочка перекроет мне доступ к свободным ресурсам. И напоследок хотела вычерпать лимит карты до дна. Не обращая внимания на хищные взгляды консультантов, я целенаправленно продефилировала вип-зону и, плюхнувшись на удобный кожаный диванчик, поставила сумочку и пакет рядом. 3, 2, 1 и... «Добрый день! Чем могу помочь?» Улыбаясь слегка неестественно, проворковала симпатичная девушка, напоминающая супермодель, облаченную в скучный дресс-код. «Всем!» — отозвалась я и, поймав на себе непонимающий взгляд, пояснила. «Несите все самое красивое и дорогое, и желательно из новой коллекции и в ограниченном тираже. Кольца, колье, браслеты, серьги, подвески и... еще, пожалуй, мужские запонки покажите». У девушки дернулся глаз, а улыбка приобрела более искренний характер. Что-то пробормотав, она кивнула и, развернувшись, пошла вглубь зала. Шаг, другой, и цокот ее каблучков ускорился. «Ха! Чует лиса, чем дело пахнет. Крупными процентами, как минимум». Вернулась красотка не только с ворохом выставочных подносов, но и с бутылкой шампанского, зажатой подмышкой. Следом деловитой походкой вышагивал охранник, неся в руках бокал, ведерко со льдом и красивое блюдо с нарезкой и фруктами. Расставив все это на столике, мужчина отошел и, замерев в проеме арки, разделяющей залы, тактично отвернулся. «Вроде как и охраняет, но и не мешает. Отлично». Консультант с красивым именем Аврора на бейджике налила мне бокал шампанского и, натянув специальные перчатки, начала демонстрировать новинки салона. Расхваливая дорогущий товар, она помогала мне примерять некоторые из украшений и, придерживая зеркало, не забывала расхваливать мой выбор. Кучка одобренных мной цацок росла, а на душе почему-то становилось погано. Желание разозлить отца уже давно не радовало, но уступить первой я не хотела и не могла. «Аврора, милая, мне скучно». Отпив глоток шампанского, вздохнула я и, покосившись на охранника, пожаловалась. «Я что, должна праздновать покупку в одиночку? Почему только один бокал принесли?» «Но я не могу», — покраснев, выдавила девушка и, оглянувшись на коллегу, явно навострившего уши, прошептала. «Нельзя, он же нажалуется и меня. Тогда несите жалобную книгу», — громче, чем требовалось, произнесла я. А Аврора подошла к помрачневшему охраннику и, что-то объяснив, вернулась, хитро улыбаясь. «Не волнуйтесь, сейчас все будет». Заверила она и, открыв очередной органайзер, продолжила демонстрировать дизайнерские кольца. Через полчаса мы слегка наклюкались и, собрав отложенную мной кучку, пошли к кассе. Для подстраховки я оплатила всю покупку разом и, оставив новой подружке свой номер, забрала свои сокровища и пошла сражаться с упертым родителем. Переходя дорогу, я чувствовала себя уставшей. Нет, вовсе не из-за затянувшегося шопинга и не из-за бокала шампанского, просто... А ничего простого наша встреча не обещала. Опоздав почти на 40 минут, я оглядела зал ресторана, заметив папу, протяжно вздохнула. Надежда, что он психанет и не дождется меня, растаяла. А мне пришлось брать себя в руки и топать на эшафот. Мое появление папа заметил сразу и, поманив рукой, улыбнулся. «Нифига себе новости!» Я аж затормозила и, прищурившись, первым делом убедилась, что не обозналась, а потом уже потопала дальше. Приблизившись, сразу поняла, с чего вдруг папуля пытался изобразить безмерную радость и сдержанность. Потягивая кофе вместе с отцом, за столиком сидел незнакомый мужчина лет 35 и, не замечая меня, продолжал рассуждать о делах. Филиал только открылся, но у нас уже очередь из крупных клиентов. Пришлось срочно нанять дополнительных сотрудников и... «Привет, папочка, давно не виделись». Перебив занудные речи, я смачно чмокнула папу в щеку и, плюхнувшись на свободный стул, поставила пакеты прямо на стол, частично отгородившись от опешившего незнакомца. «Тимур, знакомься, это моя дочь Алиса». Елозя салфеткой по щеке, где остался след от моей помады, проворчал папа. А незнакомец бесцеремонно переставил мои пакеты на пол и протянул руку. «Тимур». Представился, буравя меня дотошным взглядом, а я скрестила руки на груди и отвернулась. «Пап, ты вроде говорил, что хочешь поговорить о чем-то важном». Явно нарываясь, напомнила закипающему отцу и, взъерошив волосы, похлопала ресницами. Мое преображение определенно произвело эффект, только не совсем тот, на который я рассчитывала. Осмотрев мою прическу, папа отшвырнул салфетку и, покачав головой, вздохнул. «Хорошо выглядишь, дочка», — произнес он едва слышно, а Тимур тактично кашлянул и встал. «Не буду вам мешать», — доставая бумажник, произнес он и... смерив меня насмешливым взглядом, прозрачно намекнул. «Вижу, что разговор предстоит не из простых. Да и дела ждут. Убери, я сам оплачу». Остановил его папа и, пожав протянутую руку, улыбнулся. «В пятницу жду в гости, не забудь». Тимур кивнул и, посмотрев на меня, зачем-то подмигнул. А потом многозначительно проурчал. «Шутишь? Такое событие я точно не пропущу. Приеду без опозданий».